Глава первая. Сон. Я, заблудившийся плачущий мальчик, выхожу на перекресток. Я спрашиваю прохожих, какая дорога ведет к моему дому, но никто из них не может мне ответить. Наконец я выбираю дорогу наугад и бреду по ней, одинокий и несчастный. Я очень голоден. Вдруг я вижу прекрасный сад, где ветви деревьев сгибаются под тяжестью плодов. Сад обнесен высокой стеной. Передо мной большие ворота. Они закрыты. Я пытаюсь их открыть, но тщетно. Я кричу: «Пожалуйста, откройте! Я очень хочу есть! Мне нужно купить немного фруктов! У меня есть деньги! Пожалуйста, откройте мне!» Ворота бесшумно распахиваются передо мной. В саду играют дети. Я подхожу к ним. Увидев меня, они прекращают игру. Я говорю им: «Я заблудился. Если я приду домой поздно, мои родители побьют меня». Один из детей откусывает кусочек яблока. Увидев это, я снова говорю: «Мне так хочется есть». Дети кричат кому-то: «Папа, посмотри, кто пришел!» Повернувшись, я вижу сквозь заросли человека, идущего к нам. Он стар, но видно, что здоров и силен. Внезапно у меня появляется странное чувство, что это мой папа тоже. Мне становится страшно. Я собираюсь убежать. Его голос останавливает меня. «Сын мой! Дитя мое! Я не сержусь на тебя! Ты мой, как и остальные дети». Его голос не похож на голос моего отца, но я поворачиваюсь к нему. И вот я уже в его объятиях. Дети окружают нас. Они целуют меня, дают мне фрукты из своих корзин и говорят о том, как любит их отец. Я прошу их позволить мне остаться с ними. Я не хочу возвращаться в родной дом, где чувствую себя таким нелюбимым. «Пожалуйста, позвольте мне жить с вами. Я буду ходить с вами в школу. И я верю, что учитель не будет бить меня, как Мухаммед Измаил». Отец улыбается мне: «Сынок, я уже попросил Мухаммеда Измаила не бить тебя. Я сказал ему, что он должен заботиться о тебе». Я цепляюсь за него и прячу лицо в складках его белого одеяния. «Нет, отец, я хочу жить здесь, с тобой». «Сынок», — отвечает он ласково, — «ты хороший мальчик, а хорошие дети слушаются своего отца. Возвращайся в школу, а когда закончишь учиться, я возьму тебя к себе. А теперь пойдем, я отведу тебя домой».